А в это время с другой стороны той же скалы, в хорошо замаскированной кустарником пещере, только что закончил переодеваться человек. С виду это был просто одетый, похожий на пастуха, старик-таджик. Рядом, прислоненный к стене пещеры, стоял мотоцикл. На сиденье мотоцикла лежала аккуратно сложенная военная форма, китель, брюки. «Черт бы побрал эту дорогу!» — выругался старик. «Пока доберешься сюда, семью потами и зайдешь. А местечко укромное, расщелина еле видна у поворота шоссе, и пещера подходящая. Гулямбек знает ходы и выходы в горах». Осторожно раздвинув колючие ветки кустарника и прислушавшись, путник вышел из пещеры и с несвойственной старику легкостью стал взбираться наверх по крутой извилистой тропе. Вот и крепость. Хорошо, когда знаешь тропы в горах. 20 минут и на месте. А попробуй объехать эту гору, и 2 часов мало будет. Старик шел теперь по дну неглубокой расщелины, стараясь не угодить ногой в ручей. Подойдя к почти разрушенной временем стене крепости, он как-то особенно вложил пальцы в рот и легонько свистнул. В ответ послышался такой же свист, и среди руин крепости показалась фигура Гулямбека. «Салям алейкум!» — поздоровался он. «А мы тебя ждем!» — Караев сводку принял. Они вошли в башню через нижний сводчатый вход, спустились по крутым, оцаревшим ступеням вниз, в подземелье, и очутились в квадратной, вырубленной в скале яме, где в былые времена томились узники. В углу возле портативной радиоустановки сидел на низеньком чурбане пожилой человек. Нагоревшая свеча бросала на стены черные, без конца колеблющиеся тени. Не ожидая вопросов, радист молча протянул вошедшему клочок бумажки. «Долго я еще мучиться буду?» — спросил он хриплым, простуженным голосом. «Лампы нужны мне. Работать без запасных частей не могу». «Сегодня в конце дня я еду в Ош. Получишь», — ответил старик. Гулямбек постоял с минуту и, повернувшись, стал подниматься по ступеням наверх. Он уже знал, что будет дальше. Они начнут расшифровывать кодограмму, потом станут передавать. Радио что-то не ладится, нет запчастей. В подземелье поднимется завывание, свист, и, конечно, разгорятся споры. А ему, Гулямбеку, надо сидеть наверху у входа и наблюдать, чтобы никто случайно сюда не забрел. Усевшись возле башни среди камней, Гулямбек взял под зоркое наблюдение единственную тропинку, по которой можно было добраться до крепости со стороны Рожд-Калы. Вот они, дела. То ли было в славные времена басмачества. Ни этих хитроумных установок не было, ни машин, ни сложностей, какие стоят сейчас на пути, рассуждал про себя Гулямбек. А главное — люди. Прежде, кого именем Аллаха, кого угрозами, кого подкупом можно было сманить в басмачи. Свои кони, оружие, сколько угодно. Гуляй в горах, наводи страх на кишлаки. Что 30-50 человек, сколько ли их было? А сейчас? Сиди тихо, как мышь под полом, никого не тронь, ходи с оглядкой. Молодежь ученая стала. Ой, как тонко подходить к ней надо. Старики боятся теперь, обжились, смирились, советскими стали. Если бы не плохие дела на фронте и не помощь, которую обещают оказать из-за границы, Шубину так сказали по радио, то и надеяться нельзя было на организацию отряда. Гулямбек щурился от солнца, приятно позевывая. И все же, несмотря на трудности, ему удалось завербовать около 30 человек. «Ничего, больше будет», — — уверенно подумал он. «А хорошо бы снова на коня. Он, Гулянбек, Курбаши, главарь отряда, а рядом сын, ловкий, красивый. Надеть на него атласный халат, расшитый шелком сапоги. Курбанша, послушный сын, ничего не скажешь. Отцу не прикословит». Гулянбек посмотрел на раскинувшуюся внизу рожь-скалу. И сразу мечты рассеялись, как утренняя дымка в ущелье. Гулянбек — почтальон. Гулянбек возит на повозке письма. Разве почтальоном ему быть?